Глава 62. Сытая пятница наступила через два дня. Наутро Виктор с Васей кипятили на костре воду, чтобы вбросить в нее серую вермишель, а потом, когда сварится, вывернуть в вермишель пол-литровую жестянку свиной тушенки. Вася, перед тем, как открыть жестянку, долго ее осматривал, не скрывая удивления. «А у нас в части в Моздоке такой же кормили», — сказал он, покачав головой. После завтрака Виктор улегся спать, а Вася долго еще рассматривал часы, полученные прошлой ночью в подарок от одного из федералов в память о его погибшем товарище. Около полудня низко над ошорной зоной промчались истребители-бомбардировщики «Су», домик Азы вздрогнул от вибрации, Виктор, спавший на самом краю кровати, слетел на пол, проснулся. Вышел во двор и сонным взглядом окинул окрестности и увидел Азу, сидевшего на поваленном стволе под молодой сосенкой. Подошел, присел рядом. «Качаев про меня ничего не говорил?» — спросил. «А что он должен был сказать?» «Он меня отпускает», — сообщил Виктор. — Честное слово дал. — Раз дал, значит, отпустит, — кивнул Аза. Слова азербайджанца отвлекли мысли Виктора от волнения о собственной судьбе. — А Севу куда высыпали? — спросил он. — В железную бочку, в углу, — ответил Аза вдруг погрустневшим голосом. — Может, надо как-то домой отправить? Адрес ведь где-то есть. — «Есть адрес!» Аза повернул круглое лицо к Виктору и посмотрел на него пристально. «Только почта у нас не работает. Разве что сам с федералами договоришься и оплатишь». Виктор пожал плечами. «Можно», — сказал он. Потом, подумав, добавил. «Я могу с собой взять, а потом из Киева почты отправить. Мне так из Москвы прах друга пересылали». «Хорошо, адрес я тебе дам», — пообещал Аза. «А он там сверху, в бочке. После него туда ничего не добавляли». «Мне еще сумка нужна будет побольше», — произнес Виктор, представляя себе, как понесет в этой сумке пингвина Мишу. «Брезент дам, сошьешь». Вернувшись в комнату, Виктор достал из-под кровати пакет с надписью «Мальборо», аккуратно свернул его и спрятал в карман куртки. Посмотрел на спящего Васю. Рыжему, вероятно, снился приятный сон, его пухлые губы едва заметно шевелились, то и дело возвращаясь на исходную позицию нежной полуулыбки. Зайдя в барак-крематорий, Виктор подошел к железной бочке, наполненный почти до краев невостребованным прахом, развернул пакет «Мальборо», взял прислоненную к деревянной стенке лопату, насыпал почти полпакета праха, прикинул вес, показалось маловато, и он снова опустил лопату в бочку и тут же услышал металлический звук. Лопата наткнулась на железо. Добавив в пакет еще праха, Виктор сунул руку в бочку и вытащил оттуда знакомый золотой кирпич. Видимо, Сева спрятал его туда, справедливо полагая, что в прахе ничего искать не будут. Кирпич был тяжелым, килограммов 7, если не больше. Выйдя из барака с пакетом в одной руке и с кирпичом в другой, Виктор остановился, опустил пакет на снег, а золотой слиток поднес поближе к глазам. Провел по шершавой поверхности ладонью, сбрасывая темную пыль праха, увидел чужеродные вкрапления драгоценных или полудрагоценных камешков, увидел еще какое-то вкрапление цвета слоновой кости, маленькое, что-то напоминающее. Постоял несколько минут, потом опустил слиток в пакет с прахом, а сам пакет взял двумя руками снизу, чтобы ручки не оборвались, и зашагал обратно к домику, слушая, как скрипит снег, проваливаясь под тяжестью его ног.